Лена Гордеева. На улице ко мне подлетел лютозверь и запрыгнул на руки. Он трясся от страха и прятал морду в моем декольте, жалобно поскуливая. «Ксавье, что происходит?» — спросила, чувствуя неладное. Вроде бы ничего особенного, а в груди волнение. «Пришлое», — он указал на редкие вспышки в небе. Я осмотрелась и ухватилась за его руку, другой прижимая к себе лютозверя. Город сошел с ума. Когда мы ехали в Опу, вспышки были редкими, а падения предметов с неба исключительными. Сейчас же за оградой общества послушников Артехиды как будто прошел смерч. Вдалеке виднелся столб черного дыма, кто-то кричал, туда-сюда метались отряды жандармов, с воем сирен проносились лошабили неизвестных мне служб, в небо срывались разноцветные огни. «Что-то происходит. Магический пояс истончился. Поспешим». Только Оповская территория избежала разрушений. Над ней раскинулся едва заметный защитный купол, и, стоит полагать, таким же накрыты все правительственные здания города. До КПЗП мы добрались с молитвами. Я молилась Богу, а Ксавье, не знаю кому, но он тоже что-то шептал себе под нос. Фильмы и книги о Второй мировой заиграли для меня новыми красками. Я смотрела исключительно на лютозверя, потому что смотреть по сторонам и ощущать себя героиней блокбастера было выше моих сил. Я обычная женщина, и нервы у меня далеко не канаты. В свой рабочий кабинет заходила с широко распахнутыми глазами, бледная как полотно. Долго смотрела в одну точку, потом меня отпоили таки чаем с какими-то успокаивающими травами и объяснили, что пришлопат в последний час озверел, швыряя на территорию Орделии всевозможных пришлых, артефакты и даже растительность. Начальство что-то с этим делает и вроде как даже помогает. За пределами мастерской все гудело, даже нам подселили мигрантов. Все, кто хоть сколько-то умел держать в руках иголку, взялись за работу. Иных Лейда отправила на кухню. Такую ораву попробуй прокорми. Часть направлена на сооружение временного прибежища с лежанками, ведь где-то такие толпы должны разместиться. Третий этаж отдали под госпиталь, а аналитикам пришлось ютиться... Да везде, включая подоконники, если, конечно, их не облюбовали птицы самых разных видов и размеров. Перед швеями стояла непростая задача – обшить армию голозадых в несколько сотен голов. Остальные худо-бедно прикрыли срамные места, чем придется, или остатками своей же одежды. На первом этаже даже организовали сбор одежды с населения, но орделийские жмоты неохотно делились нарядами с пришельцами. Коротко посовещавшись, сошлись на халате. Нет-нет, не принятого в Орделии дизайна с кучей подъюбников, рюшб, хромы и финтифлюшек, а самый что ни на есть обычный запашной халат на завязках с коротким рукавом и длиною по колено. Пошили только два экземпляра, как за мной явилась Рени. «Ты-то мне и нужна, идем!» — скомандовала она и потащила меня на первый этаж, в то крыло, где целый актовый зал наполнился артефактами разных миров. «Узнаешь что-нибудь?» Привести меня сюда оказалось отличной идеей. Аналитики раскладывали артефакты по нескольким кучам. Известные, неизвестные, условно опасные, условно безопасные. Опасные сразу уносили и изолировали, безопасные тоже и применяли по назначению. Во всяком случае, женское платье или щетку для волос сложно с чем-то спутать. Первым делом направилась к куче неизвестных артефактов и обнаружила там телевизор, газонокосилку, кучу мелкой бытовой техники, безжалостно изломанной, но все же такой знакомой. Книги на английском, русском и испанском. Едва убедила аналитиков, что это не сборник запрещенных и убийственных заклинаний, а книга рецептов выпечки, инструкция к пылесосу и детская книга сказок. К сказкам присмотрелась получше. Убедиться, что и правда не запрещенные заклинания. Уж больно вид у Бабы-Яги был кровожадный, а Елена прекрасная напоминала подвыпившего зомби. «Дайте мне листок и ручку, я составлю список опознанных с предназначениями». «А нет, ручку не надо, я ее нашла». Забралась в кучу хлама и вытянула оттуда привычную и родную сердцу обычную шариковую ручку рядом с чудом уцелевшей бутылкой отличного красного вина. День длился бесконечно долго, но с вином не так напряженно. Меня дергали с одного места на другое. Я бегала из швейного отдела в отдел артефактов, оттуда к аналитикам, от аналитиков к поварам, от поваров на третий этаж, потому что в Артехиде, оказывается, все лечение завязано на магии, а маги высосаны досуха и не хватает элементарных медсестер. Оттуда опять в отдел артефактов. Справедливости ради, не я одна такая незаменимая. Сначала пришлые истерили, но их быстро успокаивали пришлые старожилы, комиссар Рекс-младший активно в этом помогал, и вовлекали в дело. Лейда мастерски всем руководила и, не покладая желез, мастерила все новые и новые гамаки. Надо же новоприбывшим спать и отдыхать. Солнце закатилось, а КПЗП гудело и гудело. Начальство и главы отделов долго заседали в кабинете комиссара, а когда вышли, ходили между пришлыми мрачнее тучи, приглядывались к женщинам, а некоторых и в укромные местечки отводили. Уж не юбки ли мять? Но мне некогда было думать, дело не в проворот. В итоге я присела на свободное место и на минуточку закрыла глаза. Проснулась от неожиданного ощущения. Я словно взмыла в воздух. Не успела испугаться, как над ухом раздалось усталое. «Идем домой». Я на мгновение открыла глаза и словно в тумане различила черты Аделарда. «И ты тоже, младший. Идем». Лютый недовольно гавкнул и потрусил следом. А я... Даже сил на ответ не нашлось. Устало уронила голову на теплое плечо комиссара-старшего, обняла его шею и уютно устроилась в его руках. Сейчас как соберусь, как встану, как... В общем-то, я встала. Часов через 6, но сам факт. За окном заливалось стыдливым багрянцем небо. Оно единственный свидетель произошедшего этой ночью и рассвет не отговорка. Во-первых, мою кровать не починили. Во-вторых, ночной сорочкой я так и не обзавелась. В-третьих, я вчера была не в том состоянии, чтобы переодеться самостоятельно. А теперь, внимание, риторический вопрос, ответ на который примял соседнюю подушку и в кровати отсутствовал. Если бы не комиссар-старший, быть бы мне разбитой и нетрудоспособной. Сладко потянувшись в постели босса, я откинула одеяло и воспользовалась душем. Мое платье нашлось в шкафу и, как ни странно, выглядело на порядок лучше, чем вчера. День выдался тяжелый, суетливый. Если сегодня все повторится, сооружу разрез до середины бедра или пошью халат пришлого и для себя. Промелькнувшую идею отправиться на работу в рубашке начальства отмела. Приятно, конечно, но ни к чему дергать тигра за хвост. Вот были бы у меня джинсы, другое дело. Помнится, в ворохе иноземных артефактов я видела что-то похожее на капри. В общем, потом. Закрыла шкаф и пошлепала на кухню в комиссарской рубашке, немного закатав рукава, чтобы не запачкать приготовки. Мурлыкая под нос «All I need is love», приготовила молочную кашу и заметила в окне нагломордого эль-бандито. Чуть не выронила поварёшку, погрозила коту и вышла на улицу с двумя мисками. Лютозверь выбежал из-за угла на перегонки с котярой. Прохладный ветер щипал за лодыжки, но я все равно с умилением смотрела, как пушистые друзья уплетают угощение за обе щеки. Комиссар не бедный, что ему жалко, что ли, ветчины для таких прелестников? Комиссар Рекс-младший дал себя погладить, а эль-бандита недовольно стриганул ушами и прогнулся, когда я попыталась запустить пальцы в его густую шерстку. «Вредина!» — шикнула беззлобно и вернулась в дом отогреваться. Удивительная погода в Арделии. Несмотря на тонкое одеяло жемчужно-розового снега и щипучий ветерок, не холодно. Это тебе не уральские морозы и минус 40, и даже не подмосковные с минус 20. По моим ощущениям, внушительный плюс. А местный снег вообще парадокс, и на снег мало похож. Поставила чайник и соорудила из половины багета бутерброд с сыром, ветчиной, помидором, огурцом, соусом и кучей зелени. Кто-то добрый наполнил холодный шкаф, и я, недолго думая, лакомилась на ходу. Прогулялась по дому, наслаждаясь тишиной, а возле библиотеки остановилась. Там кто-то был. Прожевала, сглотнула, на цыпочках подошла ближе. Все самое интересное можно услышать тогда, когда тебя никто не видит. Дыша через раз, подкралась к двери и заглянула в узкую щель. Комиссар сидел за столом, склонившись над каким-то манускриптом. В приключенческих фильмах именно так выглядят древние летописи с тайными знаниями. Так и хотелось заглянуть ему через плечо, но это делал его высочество. Мужчина стоял ко мне спиной, и я беззастенчиво пользовалась преимуществом, подглядывая и подслушивая. «Так и не понял, зачем ты скупил ее долги?» «И не поймешь, Ламерт», — отмахнулся комиссар, указывая на какой-то знак. «Что-то, связанное с разрывом?» «Кажется, тоска», — предположило его высочество. «Нетипичный символ. Я уточню у историков». «Ты проверил маркизу? В расшифрованном сказано, в основании спины должно быть родимое пятно в форме сердца». Упомянутое остановилось. Сердце, а не родимое пятно. Я откусила бутерброд и прожевала. У маркизы такого родимого пятна, я думаю, нет. Но я-то, настоящее я, не маркиза. И тело мое на земле. И я знаю то, что они никогда не узнают. Это не она, Ламерт, я проверил. Даже так? В его голосе появились ироничные нотки. И как часто ты проверял? Уже нырял в ее панталоны? Она их не носит. Как бы между делом заметил Аделард, погруженный в исследование манускрипта. Я смутилась. И правда не ношу. Уж нормальные-то трусы я пошью с закрытыми глазами. Его высочество пошловато крякнул. Она хороша в постели. В его голосе угадывалась недобрая заинтересованность, а я подвинулась поближе, чтобы услышать ответ. «Идеально», — скупо ответил комиссар. «Маркиза — горячая штучка. Друг, я жажду услышать подробности, а не это вот все. Не храпит, не пинается, не отбирает одеяло», — отчитался он, не поднимая головы от манускрипта. «Готовит, кстати, неплохо». Поразилась сама себе. «Да я великолепна. А мне-то казалось, что всю ночь лезла ему на грудь и пускала туда слюни. Слишком уж тепло и сладко спалось». «Ты что, спишь с плюшевым мишкой?» Комиссар поднял голову и пристально посмотрел на принца, а потом как выдаст. «Рядом с ней я высыпаюсь». Поздравляю, твой статус – лучшая подружка. Я хихикнула и нечаянно себя выдала. Быстрые шаги. Успела только отскочить, чтобы не получить дверью по лбу и сделать самое невинное выражение лица из возможных, когда меня обнаружили. «Доброе утро», – улыбнулась, откусывая бутерброд. «Когда жуешь, тут не до объяснений». Взгляд на мои колени. И что они ему так дались? На бутерброд в моей руке, в глаза, снова на бутерброд. Не может разобрать, что из перечисленного ему интереснее. «Спасибо, что позаботился обо мне вчера». Вместо ответа комиссар бесцеремонно откусил добрую треть моего бутерброда и довольно прожевал. «Завтрак? У меня там как раз каша напаривается». «Да, спасибо. И не откажусь от чая». Он хапнул бутерброд и скрылся в библиотеке, плотно заперев дверь и, кажется, сотворив какое-то заклинание. Сколько бы ни прислушивалась, а больше ничего не услышала. «Вот ведь наглый. А я не гордая. Накормлю уж мужика. Столько работает бедненький. А вернусь на землю, всем расскажу, что с моей кастрюли и сам принц ел». Лена Гордеева хорошая хозяйка. Вот бы Ромка поржал над этим утверждением. Тем не менее, я расстаралась на славу. Соорудила и закуски, и кашу, и местного кофейку сварила. Составила на поднос заварочный чайник и отправилась покорять... Ну, то есть покормить высшую аристократию Орделии. В этот раз для приличия постучала и только после вкатила столик на колесиках, заставленный подносами. Удобная, кстати, вещь, когда твой дом похож на Эрмитаж, а коридоры шириной с тоннель в московской подземке. Поскольку меня откровенно поймали на подслушивание, я расположила столик рядом с мужчинами, а сама уселась в кресло и поджала ноги, а то всяким тут мои колени покоя не дают. Тарелку с кашей разместила на широком подлокотнике и, зачерпнув ложкой овсянки, произнесла. «Итак, вы ищете соединяющую». «Хорошо, что никто не ел, поперхнулись бы». Мужчины синхронно состроили недовольные физиономии. «Вы кушайте, кушайте. Приятного аппетита. Овсяная каша полезна для здоровья», продемонстрировала на собственном примере. «Много услышала», — строго спросил комиссар. «Разве это важно? Очевидно, у вас проблемы с поисками, если вы шушукаетесь с озадаченным видом». Его высочество усмехнулся и, скрестив руки на груди, навалился задницей на письменный стол, просверливая меня оценивающим взглядом. Я поежилась, прижимая к груди тарелку с теплой кашей. «Что он так смотрит, словно у меня рога растут? Хотя рогами разве кого удивишь?» «Это она». Наконец в меня обличительно ткнули пальцем и почему-то посмотрели на Аделарда. «Ламерт!» Угрожающе начал комиссар, но принц смотрел на меня, как на свой новенький Мерседес. Он так же радовался, как и я, когда взяла кредит новогодний олень. Тогда еще не знала, что это дело накроется попой соседской кошки. «Нет, это не я», — возразила невозмутимо, прожевывая кашу. «Тут главное не забывать ложкой работать, а то за разговорами можно и голодной остаться». Его высочество глянул на меня непонятливо. Пришлось пояснить. «Не соединяющая. Охотно проверю». Отмер он и улыбнулся, как сытый кот, хотя совсем не ел. Аделард кашлянул, пригубив орделийского кофейку. «Охотно... поверю», — скисла Мерт. «Раз уж на меня так грозно кашляют. Что вы хотите сказать, маркиза?» «Вы не можете задирать юбки всем пришлым девушкам. Вчерашнее поведение руководства их озадачило, породило множество слухов и подняло без того высокий градус напряжения. Я могу с этим помочь. Предоставьте мне списки пришлых девушек, я проверю и отмечу всех на медицинском этаже. Устроим банный день, отработаю остальных. Мы ведь можем организовать баню?» Его высочество тяжело поправил жабо, представив такое количество голозадых девиц в одном месте, и хрипло уточнил. «Можем, Аделард?» «Не проблема. Так будет даже легче. Вновь прибывшим необходима не только ментальная, но и физическая очистка. Поток пришлых существенно уменьшился, но эльфы и обслуга все равно не справляются». «Тогда решено». Я положила ложку в пустую тарелку и вскинула брови. «А что же вы не кушаете? С вами-то бездельником и так все понятно», — фыркнула на принца и с обязательной улыбкой глянула на своего фиктивного женишка. «А ты, радость моя, наворачивай. Силы нужны, силы». Комиссар усмехнулся и, понимая, что не отстану, нехотя зачерпнул ложкой кашу, попробовал и, судя по довольному лицу, нашел завтрак недурственным. «Мотивации ради. А что будет, если мы не отыщем соединяющую?» «Явление, поименованное в обществе как пришлопад, повторится вновь. На поиски у нас неделя, иначе в следующий раз все будет гораздо серьезнее», — пояснил Аделард. «Ого! Будто этот раз как шутка. И вы можете его остановить или предотвратить?» Мужчины нехотя переглянулись, но поскольку я все равно узнала больше положенного, хмуро ответили, что не могут. Внутрь меня, и не то чтобы это была душа, закралось нехорошее предчувствие. Место, созданное природой, реагировать на такие ситуации, пекло огнем. «А что вы собираетесь делать с девушкой, когда мы ее отыщем?» «Маркиза, вы же не глупый человек», — произнес его высочество со снисходительной улыбкой. «Должны понимать, что одна жизнь против миллиона — вопрос даже не стоит». «Значит, вы ее отдадите?» Хорошо, что я поела. После таких откровений и ложка в рот не залезет. На этого белобрысого баловня судьбы надежды нет, но комиссар... Неужели он так запросто отдаст соединяющую? «Сначала нужно отыскать девушку, а дальше будем решать по обстоятельствам», — уклончиво ответил Аделард и поднялся. «Благодарю за завтрак. Ламерт, нам пора». Забрав манускрипт, комиссар легко коснулся губами моей щеки и вывел его высочество из библиотеки. Понимаю, если играть, то самоотверженно. Но сердце все равно забилось чаще. Вспомнила, что они собираются отдать меня древним, и оно забилось еще быстрее. «Меня! Чудовищем, как и олениху? Да они тут в Арделии совсем терпилы, что ли? Неужели нет способа прижучить этих супостатов? Не верю. Плохо искали. И будем откровенны. Одно дело, когда я терзалась, становиться ли героиней, спасать этот мир или нет. Другое дело, когда от моего решения зависит судьба страны, а то, быть может, и целой планеты. Кто знает, что на уме у этих чокнутых от древности и извергов. То есть, как ни крути, а помочь обязана. Но как же я? Кто обо мне подумает? Можно, конечно, трусливо сбежать на землю и сделать вид, что ничего не случилось. Отсидеться в тишине и безопасности, а тут пусть воюют. Ну, не мое же это. Мир не мой, проблемы не мои. Но... Какая-то часть меня, не очень здравая, но сострадательная, говорила, что я не смогу жить с мыслью, что кто-то пострадает от моей трусости. Лена Гордеева, мы определенно в опе, и нам необходимо из нее выбираться.